Глава 24. Анхель подхватил Софию на руки, вынес во двор и посадил в машину. «Все будет хорошо», — испуганно прошептал он, садясь за руль. «Надо позвонить врачу, доктору Павичу». Но звонить сейчас — терять время. Каждая минута дорога. Он завел машину и выехал со двора. Увидев их, Роза тут же рассказала Милошу. Тот выбежал на улицу, но не успел. Машина скрылась. Анхель торопился, давил на газ и остановился у первой больницы, которая повстречалась ему на пути. Всю дорогу София терпела боль, которая начала понемногу ослабевать. «Все будет хорошо», — шепотом повторил Анхель и правой рукой коснулся ее руки. София видела, что он напуган, а напрягать его сейчас ей хотелось меньше всего. Он вынес ее на руках, хоть София храбрилась. Хотя кому она врет? У нее не было сил идти самой. «Я не хочу потерять малыша», — прошептала она ему в ухо дрожащим голосом. Почему-то она подумала именно об этом. Но все просто не могло быть настолько плохо. «Наш малыш сильный, мы его не потеряем», — уверенно ответил Анхель и усадил Софию в коляску, которую подкатили медики. Он громко и четко сказал им, почему они здесь оказались. Медсестра покатила коляску, Анхель быстрым шагом пошел рядом, но как только они оказались у палаты, врач преградил ему путь. Анхель остался один на один с неизвестностью и страхом потерять еще и ребенка. Он коснулся лбом холодной стены и закрыл глаза. Все было чертовски плохо. Александр добился своего, запустив необратимый механизм. После убийства Ясмин жизни остальных его близких тоже оказались под угрозой. Ребенок, бабушка, которая сегодня встала лишь для того, чтобы предать земле тело Ясмин. Но нет, Анхель не хотел в это верить. Они все сильные. И ребенок, потому что в нем течет его кровь. И бабушка, потому что не бросит своих внуков и правнука. Анхель стиснул зубы, коря себя за то, что ушел в себя после смерти Ясмин и не заметил боль своей жены. Эгоист и глупец. Ей тоже было тяжело, но она держала это в себе и успокаивала всю его семью. «Анхель!» — послышался женский голос в коридоре. Он обернулся. К нему бежали ее Ванна, Йон и Милош. «Как София?» Милош оказался возле Анхеля самым первым. Он смотрел в лицо зятя, но быстро понял, что тот потерян и даже не может говорить. «Я позвонила доктору Павичу!» Тут же вставила ее Ванна. «Он уже в пути!» Анхель молча посмотрел на Йона, который понял его без слов. «Если ребенок не выживет, будет новая война». «Хорошо», — произнес Анхель и отвернулся, уставившись в окно. В палату, где находилась его жена, заходили медики. Спустя некоторое время пришел запыхавшийся доктор Павич. Его встретила Йована и проводила до палаты Софии. Милош закрыл глаза и провел ладонями по лицу. Видно было, что он устал и валится с ног, но продолжает стоять и пытается контролировать накатившие эмоции. «Все обойдется». Йон положил ладонь на плечо Анхелю, пытаясь поддержать. Тот кивнул, и в это время из палаты вышел доктор Павич. Внимание всех устремилось на него, а в их взглядах читались страх и волнение. «Мне надо поговорить с мужем», — сказал врач и обратился к Анхелю. «Пройдемте в палату». Снова Анхель почувствовал волнение и беспомощность, когда ты не можешь повлиять на ситуацию, когда ты пешка в этом мире, и жизнь испытывает тебя на прочность. Нервы на пределе, но тебе надо быть сильным, потому что рядом есть тот, кто слабее, кто нуждается в поддержке и заботе. Они зашли в палату, и первое, что увидел Анхель, лежащую в кровати Софию, а рядом штатив с капельницей. Девушка слегка улыбнулась и закрыла глаза. На секунду Анхель расслабился, увидев ее улыбку. Эта палата словно кокон успокаивала и отгораживала от внешнего мира. Но могло быть все гораздо прозаичнее. Софии давали успокоительное, чтобы она восприняла печальную новость легче. Как бы там ни было, Анхель приготовился к любым новостям. Доктор Павич рукой указал на стул рядом с кроватью, и Анхель покорно сел, разбудив Софию. Она открыла сонные глаза и прищурилась. Анхель взял ее ладонь в свою руку. Их пальцы переплелись, и взгляд мужчины остановился на докторе, показывая, что он готов к разговору. Тот кивнул и начал говорить. «Беременность Софии была под серьезной угрозой выкидыша. Мы сняли спазм матки, капаем седативный препарат, «Сейчас ее состояние стабильное», — улыбнулся врач, и Анхель выдохнул. Впервые за эти дни он расслабился и, улыбнувшись, посмотрел на жену. Она уже не была так бледна, щеки порозовели. София одарила его сонным взглядом и крепче сжала руку. Как же он любил эту женщину! Никто и ничто не сможет противостоять их союзу. «Мы взяли все анализы, ждем результатов. Сделали УЗИ. Все под контролем», — продолжил врач. «Софии надо остаться под наблюдением врачей пару дней. Меня будут информировать по телефону каждые 6 часов, а завтра я сам лично ее навещу». Он подошел к Софии, коснулся ее кисти и посмотрел на часы, замеряя пульс. «Сейчас она получила хорошую дозу успокоительного. Для восстановления нужен здоровый сон, витамины и никаких переживаний. Все придет в норму». Доктор ушел, а София закрыла глаза, засыпая с улыбкой. Анхель коснулся губами ее руки и замер. С их ребенком все в порядке. Эта новость была самой прекрасной. Возможно, в этом поучаствовала Ясмин. Где-то с неба смотрит на них и защищает. Анхель вышел, оставив Софию в палате, но лишь для того, чтобы успокоить ожидающих в коридоре. Людей прибавилось, приехали Михей и Роза. Сестра успокаивала сидящего в кресле Милоша, хотя у самой были красные глаза. «Все в порядке», — уверенно произнес Анхель. «С ребенком все будет в порядке». И впервые за все дни, полные печали и скорби, он увидел улыбки на лицах близких. Радостные моменты тоже объединяют, как и горе. И он выдохнул. Он боялся самого худшего, что Анхель пойдет войной на Лазара, а тот не станет сдаваться, и будут новые жертвы. Если с Софией и малышом все хорошо, то, скорее всего, Анхель остановится, хотя бы на время. У Анхеля были свои планы, о которых он никому не говорил. Пока он вез Софию в больницу и ждал вердикта врача, у него было время подумать. Он готовился стереть Александра с лица земли за то, что он убил Ясмин. Но сейчас все изменилось. «Я побуду с ней», — твердо сказала Йована. «Останусь здесь, а вы поезжайте домой. Вам всем нужен отдых». «А тебе он не нужен», — удивился Йон, и они уставились друг на друга. «Мы все останемся», — монотонно и почти безжизненно прошептал Милош. Хотя он и валился с ног, но ехать туда, где все напоминало о его любимой, ему не хотелось. Ясмин больше нет, но все там пропитано ею. «Я тоже останусь», — заявила Роза и стерла со щек слезы. В руках вместо тетрадки она держала руку Милоша. «Поезжайте домой, не оставляйте бабушку одну», — напомнил Анхель. «Я останусь со своей женой, а вам надо хорошо выспаться». Это было его последнее слово. Он вернулся в палату и закрыл за собой дверь. Сел на стол рядом с кроватью спящей Софии и достал телефон. То, что он задумал, — удар под дых самому себе. Анхель Бахти никогда не сдавался. Но надо с чего-то начинать. Листая список контактов, он выбирал нужные. Смотрел, думал и листал дальше. Список был длинным, но у него в распоряжении целая ночь. Он выбирал того, кто мог бы выдать местоположение Александра, но, дойдя до конца, он понял, что искал слишком далеко. Этот человек на самом деле рядом. Амир. Он долгое время был с Александром и должен знать наверняка, где того можно найти в городе. Пришлось выйти из палаты, чтобы не нарушить покой Софии. Она спала, будто младенец. Он позавидовал ее безмятежному сну и порадовался за то, что хоть кто-то из них отдыхает. В коридоре на диване, прижавшись друг к другу, сидели Йон и Йована. Девушка спала, положив голову на плечо Йону. Друг сразу открыл глаза, как только увидел Анхеля. «Мы все же решили остаться. Михей повез домой Розу и Милоша. А ты что задумал?» Он кивнул на телефон в руке Анхеля и попробовал высвободиться. Йована открыла глаза и непонимающе уставилась на него. «Спи, нам надо решить кое-какое дело». Она сонно кивнула, облокотилась на спинку дивана и закрыла глаза. А Йон встал, ожидая ответа от друга. «У меня нет выбора», — прошептал Анхель, когда они отошли к окну, и нажал на номер Амира. Тот сразу взял трубку, как будто ожидал звонка. «Михей сказал, что все хорошо», — быстро произнес он. «Что-то случилось?» Нет, но мне нужна информация, которой ты обладаешь. Мне надо знать место, где я могу встретить Лазара. Неважно, где это будет, но ты с ним работал и должен знать его привычки. Может быть, номер дома? Может, этот ублюдок любит гулять в парке или ездить на велосипеде по одному и тому же маршруту? Или рыбачить в определенных местах? Мне надо его увидеть. Амир присвистнул. Даже Йон поморщился и коснулся пальцами висков. Голова гудела. Ему не нравилась задумка Анхеля. Амир задумался. «Да, конечно. Как же я забыл!» — воскликнул он. «Каждое утро в 9 часов он завтракает в ресторане «Ла Ви», решает свои грязные дела, строит коварные планы. Это единственное место, о котором я знаю, потому что пару раз приходил к нему туда лично. Спасибо, ты мне очень помог». Анхель отключился и перевел взгляд на Йона. «Мне не нравится то, что ты собрался делать», — ответил тот. «Моя помощь нужна?» «Нет, друг». Анхель похлопал его по плечу. «С Софией все хорошо, здесь она в безопасности. Я поеду домой, переоденусь, чтобы нанести визит в одно очень престижное место, а потом вернусь сюда». Йон кивнул и нехотя сел обратно на диван. Йована снова положила голову ему на плечо. Анхель вернулся домой. Тишина вызывала тошноту. Раньше бы ему навстречу вышла Ясмин, а сейчас обстановка была настолько гнетущей, что хотелось бежать отсюда. Он прошел в темноте через гостиную, но его остановил шорох. «Это я», — прошептал Милош. Он сидел на месте Ясмин за столом в полной темноте. Анхель включил стоящий в углу светильник. Милош зажмурился от яркого света. Анхель молча отодвинул стул и сел напротив парня. Увидел красные глаза, обрамленные мокрыми ресницами. Милош плакал в одиночестве. Слов не было, да и говорить что-то в такие минуты было бессмысленно. Анхель облокотился на спинку стула и закрыл глаза. Так они и сидели, молча и долго, пока первым не заговорил Милош. «Я виноват», — выдохнул Милош, нарушив молчание. Это заставило Анхеля вернуться в гостиную, в реальность, и открыть глаза. «Виноват, что сдал детей в обмен на жизнь Ясмин. Но я никогда бы не подумал, что этот человек настолько жесток. Это моя вина. Ты на меня зол». «Зол ли Анхель?» Цыган стиснул челюсти, потому что испытывал то же самое — вину. «Ты сделал все правильно», — хрипло произнес он. «Любой на твоем месте сделал бы так же. Здесь нет твоей вины. Вина за смерть моей сестры лежит лишь на мне, и все это прекрасно знают, только молчат. Если бы я не жил с этой проклятой местью, то Ясмин сейчас бы сидела за этим столом. Я никогда себе этого не прощу». Анхель встал и на ватных ногах прошел к себе в комнату. Он должен покончить с этой местью и защитить родных. Это единственное разумное решение. «Это не так!» — послышался голос Милоша. «Ты спас детей!» «Какой ценой?» «Но ты их не сдал, как я. Если бы ты их не обнаружил, то многие бы умерли». «Но моя сестра была бы жива». Анхель захлопнул дверь, оставшись наедине с собой. Он никогда не простит себе смерть сестры, будет корить до конца своих дней. Скорее всего, его винят все вокруг, просто молчат. Но настанет день, и они все начнут говорить об этом. Анхель надел черную рубашку и закатал рукава. В его ухе сверкала золотая серьга, которую он снимал в поселке. На шее блестела цепочка из золота. Он перевоплотился в Ромаля, которого так хорошо знал Лазар. Как только начало светать, не дожидаясь пробуждения бабушки, Анхель вышел из дома, сел в черный мустанг и поехал в город к ресторану «Ла Ви». Припарковав машину на обочине, он долго сидел и ждал 9 утра. Нервно постукивая по рулю, каждые 5 минут он смотрел на золотые часы на своем запястье. Наконец, ровно без 9:05, к входу подъехала черная тонированная машина. Анхель сразу ее узнал и напрягся, пристально рассматривая выходившего из нее человека. Сейчас бы выстрелить ему прямо в голову, но нет уверенности, что какой-нибудь партнер из Албании не начнет мстить. Да и охрана у Александра не просто так деньги получает. Они сразу вычислили черный мустанг. Анхель вытащил пистолет из-за пояса, убрал в бардачок и вышел из машины. Послышались щелчки взведенных курков. На него направили сразу 5 пистолетов. «Маловато», — произнес он, и к его лбу приставили еще один. «Вот теперь я точно уверен, что не зря пришел». Александр усмехнулся и рукой приказал своим людям убрать пистолеты. Все же почти центр города не пристало такому уважаемому человеку целиться в простого цыгана. Люди могут увидеть. «Что привело тебя ко мне? Хочешь схлопотать пулю? Пуля в моей голове была бы не так страшна». Анхель усмехнулся и начал медленно приближаться, подняв руки на уровне груди. «Я без оружия, пусть проверит. Мое оружие на сегодня — мой голос». К нему подошел охранник и принялся ощупывать. Убедившись, что цыган ничего не скрывает, он кивнул Александру. «Пусть следует за мной», — распорядился тот и направился к входу в ресторан. Анхель шел позади, окруженный 5 охранниками. Его сопровождали будто тюремного заключенного, хотя помещение блестело золотом и сверкало зеркалами. Анхеля не волновало его отражение. Он сверлил взглядом затылок врага, мечтая приставить к нему пистолет и нажать на курок. Скольких людей он бы спас? Отомстил за Ясмин, за отца и мать, за родителей Софии, ее тетю и дядю. Александр Зец был по уши в крови. Ничего, еще чуть-чуть, и он захлебнется ею. Процессия остановилась, а мысли Анхеля вернулись в реальность. «Не знаю, стоит ли тебя приглашать за мой столик?» Мерзко улыбнулся Александр и коснулся пышных усов. «Нет?» — удивился Анхель и уселся за стол. «На твоем месте я бы хорошо подумал. А что на завтрак?» Александр пропустил эту наглость мимо ушей, отправил своих людей на 3 шага от стола и уселся напротив цыгана. К ним тут же поспешил официант. «Вам как обычно, сэр?» Хозяин кивнул, а официант продолжил. «А вашему гостю?» «Кровавую Мэри», — ответил Анхель. «И побольше крови». Официант замешкался, но Александр толкнул его в плечо, желая избавиться от парня. Затем он перевел озлобленный взгляд на Анхеля. «Что тебе надо? Говори и проваливай». «Дело серьезное. Не стоит торопиться. Я пришел поговорить, но для начала хочу сказать, ты единственный человек на всей планете, любая смерть для которого была бы легкой». «Ты пришел поговорить со мной о смерти?» «Я пришел поговорить о жизни». Анхель спокойно положил руки на стол и сцепил их в замок. «Смерть опустим. Я пришел с перемирием». «С чем пришел?» Уставился на него Александр, подумав, что ему послышалось. Анхель выдохнул, отвел взгляд и увидел свое отражение в зеркале. «Надо кончать с этим, иначе становится тошно от самого себя». «Я хочу мирных переговоров». Он перевел взгляд на Александра. «Потерять близкого, знаешь ли, больно». «Допустим, знаю». Лазар склонил голову на бок, внимательно наблюдая за цыганом. «Тогда ты знаешь, что это может превратиться в кровавую бойню. Не хотелось бы повторения». «И? Рамаль Бахти идет на попятную?» «Рамаль Бахти предлагает взаимовыгодное решение. Я ухожу с твоей дороги, ты с моей. Я не буду мешать твоим грязным делам. Ты гарантируешь, что ни один цыган из поселка не пострадает от твоих рук. Хорошее ведь предложение. Каждый живет своей жизнью». Александр скривил победную улыбку. «А где гарантия, что завтра ты не поведешь своих людей на мои машины, чтобы выкрасть товар? Товар, как ты понимаешь, бывает разный, иногда живой». Анхель крепко стиснул челюсти, но понадобилось пара секунд, чтобы прийти в норму. «Ты тоже не можешь дать мне гарантию, что не тронешь мою семью и моих людей». Александр облокотился на спинку мягкого кресла, пристально смотря на Рамаля. «Предложение заманчивое, согласись», — констатировал Анхель. «А может, ты для меня развлечение? Но тогда я знаю достаточно, чтобы остановить твое производство», — уверенно произнес Анхель. «Просто в следующий раз буду стрелять по пробиркам и освобождать людей, прихватив с собой журналистов». Александр задумался, нахмурив брови, и провел пальцами по усам. «Где ты спрятал людей? Отдашь их, и наш договор будет в силе. Они не в счет. У меня их нет. За этих детей расплатилась жизнью моя сестра. С этого момента новый отсчет, новые правила. Анхель пристально посмотрел Лазару в глаза. «Если ты нарушишь договор...» Немного подумав, произнес Александр. «Я сотру цыганскую деревню с сербской земли. Лично расстреляю каждого. Я смотрю, после смерти сестры ты еще стоишь на ногах. Поэтому я начну с самого дорогого. С жены. Я всегда говорил, что любовь приносит одни несчастья». Закончил он и протянул Ромалю руку. «Я согласен. Ты не лезешь в мои дела, а я не лезу в твои. Больше меня на твоей дороге не будет». Анхель перевел взгляд на его руку и протянул свою. Это было странно и отвратительно одновременно. Он как будто заключал сделку с самим дьяволом, продавал ему душу. Впервые в жизни их руки сошлись в рукопожатии. Ромаль поднялся с дивана и направился к выходу. Охранники последовали за ним, но Александр их отозвал. Оказавшись на улице, Анхель вдохнул полные легкие воздуха, слегка улыбнулся и прошептал. «Никогда не доверяй цыганам, ублюдок!»